Дракулита вампирёныш. После того случая с сочинением, я решил, что больше никогда не буду первым разговаривать со львом. Если сам что-нибудь спросит, я отвечу. Но первым ни за что не заговорю. Вообще. До самой смерти. Я твердо решил. И никогда больше не буду называть его папой. Сейчас это кажется забавным детским возмездием, но хватило меня надолго. Я в самом деле перестал к нему обращаться. А в диалоге со Славой, если речь заходила о льве, вместо «папа» говорил он. Даже если из контекста было неясно, кого я имею в виду, я бы скорее умер, чем пояснил, что говорю про папу. Конечно, дело было не только в сочинении, но еще и в математике, которая была для меня непостижимой страной, со своим языком и законами. Я чувствовал себя в ней варваром. Слава быстро умыл руки, сказав, что при виде цифр у него отключается мозг. Поэтому мучиться со мной математикой пришлось льву. Точнее, не так. Мне пришлось мучиться с математикой и львом. А может быть, нам обоим. С математикой и друг с другом. Это была такая игра. Кто кого первым доконает. Если я его, то он психовал и намекал, что я тупой. Если он меня, то я плакал, а он намекал, что я тупой. В итоге спать все ложились очень поздно, а утром я вставал совершенно разбитым и шел в школу, которую уже к третьей неделе начал называть «долбанной школой». Тем не менее, учился я хорошо. За домашнюю работу у меня всегда были одни пятерки. Это потому, что за мои школьные дела отвечал Лев. Тогда я и узнал, что он перфекционист, ну, просто больной на этой теме. После случая с сочинением у него появилась какая-то мания вырывать листочки. Если я допускал больше двух ошибок на страницу, он заставлял меня все переписывать. Приходя с работы, он устраивал рейд по моим школьным принадлежностям. Открывал рюкзак и проверял, в каком состоянии тетради и учебники. А они никогда не бывали в хорошем состоянии. После уроков я скидывал вещи в рюкзак, будто в урну, отчего по возвращении домой все оказывалось смятым. За это Лев высказывал мне все, что он обо мне думает, о моих мозгах и моей природной безалаберности. Затем он проверял дневник. Обычно там все было в порядке, но мне каждый раз было страшно, будто едва Лев в него заглянет, там неведомо откуда вырастут двойки. В общем, с наступлением школьной поры жизнь стала сложной. Теперь от меня все время что-то хотели. Пока я не пошел в школу, никто из родителей со мной так сильно не ругался. А теперь никакого спокойствия и никакого свободного времени. Даже некогда пожить для себя. Мысль о том, что впереди еще 11 таких лет, казалась мне невыносимой. Некоторой отдушиной для меня было общение с Леной. После уроков мы иногда ходили к ней домой. Ее родители работали до вечера, так что весь день квартира была в нашем распоряжении. И мы делали, что хотели. Однажды родители поручили ей помыть пол, пока они на работе. А она в тот день позвала меня, вылила на пол в коридоре ведро воды и научила меня кататься по мокрому полу, как на коньках. Мы этим часа два занимались. Так пол и вымыли. Правда, иногда она заводила разговоры на нелепые темы и рассказывала мне всякие враки. Например, про то, что девочки раз в месяц писают кровью. Я и не поверил. Это странно. Ленина семья была первой семьей, на которую я мог посмотреть со стороны. И она была, как большинство семей, мама, папа и ребенок. Некоторые их порядки не совпадали с нашими. Например, однажды Ленин папа приготовил нам яичницу с жидким желтком. А у нас дома такую есть нельзя. Как-то раз я попросил сделать яичницу жидкой, а Лев ответил, что еду надо есть в готовом виде, а не в полусыром, если не хочешь заболеть сальмонеллезом. Что это, я не знал, но заболеть не хотел. Когда я увидел эту яичницу у Лены, я поднял на ее папу свои честные глаза и спросил: «Вы что, хотите заболеть ешь давай!» — шикнула на меня Лена. «Ну, я и съел. Вроде бы не заболел». А слово «сальмонеллез» Потом выучил, как и другие названия болезней. Я потом во всех словесных играх их загадывал. Все задумывали стул, кровать, школу, а я — сальмонеллез и фенилкетонурию. И мои слова никто отгадать не мог, даже учителя. Под Новый год у Лены дома оказалась настоящая сосна. Сами мы обычно ставили искусственную елку, и она ничем не пахла. А Ленина пахла и кололась, и на ней росли шишки. Поэтому, вернувшись домой, я сказал, что тоже хочу настоящую елку. На тот момент искусственная уже была наряжена, и Лев сказал, что никто не будет ее разряжать, так что живая останется на следующий год. Целый год — это же 100 000 000 000 лет, особенно если тебе 7. Короче, я заревел. Пошел реветь в свою комнату и ныть оттуда, что никто в этом доме меня не ценит. Один раз попросил хоть что-то сделать, но и то не могут. Тогда родители сжалились и купили мне настоящую елку. Едва мы поставили ее в зале, Лев спросил у Славы: «Тебе не кажется странным, что мы притащили домой дерево?» «Думаю, это не самое странное, что нам предстоит пережить в ближайшие 10 лет», — ответил Слава. А я скакал вокруг, радуясь, что теперь моя елка тоже пахнет. Впереди были Новый год и мой первый детский корпоратив. Городская елка во Дворце культуры. Инна Константиновна сказала, что мы должны будем прийти в костюмах и подготовить стишок для Деда Мороза, чтобы получить подарок. Моим вдохновением для костюма стал мультик «Дракулита-вампирёныш». Я случайно увидел его по телевизору и твердо решил: «Хочу костюм вампира». Льву эта идея не понравилась. Он сказал, что это не по-новогоднему, что на Новый год принято наряжаться в снежинку, зайчик или белочку, а в вампира — на Хэллоуин. Но у нас нет такого праздника, поэтому побывать вампиром мне вообще не судьба. Хорошо, что эта идея понравилась Славе. Он и его творческое воображение по полной оторвались на мне и моем костюме. Мы купили детский аквагрим в магазине «Все для праздника», нашли настоящий вампирский плащ и клыки. Бабушка перешила мне старую жилетку, чтобы она больше напоминала вампирскую, а из куска ткани вырезала фигурку в виде летучей мыши. Белая рубашка и брюки у меня были свои. Увидев мой прикид, Лев сказал: «Представляю, как он в таком виде будет рассказывать миленький стишок Деду Морозу». «Не надо, миленький», — возразил Слава. «Напишем свой, согласно образу. Да, Микки?» Я неуверенно на него посмотрел. «Давай, ты же писатель», — подбодрил он меня. И я согласился. Стишок мы написали вместе, но договорились не показывать его Льву. В день елки была метель, поэтому Слава сказал, что загримирует меня уже на месте, чтобы ничего не размазалось. Наводить марафет мы принялись прямо в холле, чем привлекли к себе немало внимания. И дети, и взрослые постоянно на нас оборачивались, показывали пальцем. Лев был прав. На празднике оказалось очень много снежинок и зайчиков. Но еще больше — Человеков-пауков и других супергероев. «Пап, ни одного вампира больше нет», — сказал я, довольный своим выбором. Но Слава велел мне не болтать, иначе он накосячит с кровью. Сама елка мне не очень понравилась, потому что Дед Мороз там был не настоящий. Будь он настоящим, ходил бы в валенках, а не в найках. А еще он все время просил делать какие-то глупости. То ходить кругами, то хлопать, то топать. И я, конечно, слушался, ведь иначе мог лишиться конфет. Стихи все рассказывали очень долго, хотя у большинства они были коротенькие и у кого-то даже повторялись. «Почему у них одинаковые стихи?» — спрашивал я у Славы. «Потому что они взяли их из интернета», — объяснил он. Прошла целая вечность, прежде чем очередь дошла до меня. А когда я вышел на середину круга и шагнул к фальшивому Деду Морозу у елки, то почувствовал, что нервничаю. «Какой необычный костюм!» — с наигранной веселостью сказал Дед Мороз. Обведя взглядом окружающих, я совсем растерялся и забыл начало стихотворения. «Давай, не стесняйся!» — подбодрил меня Дед Мороз. Я посмотрел ему в лицо, увидел, что борода у него накладная, и он совсем не старый. И вдруг все вспомнил. «Здравствуй, Дедушка Мороз!» — сказал я тоненьким голосом. От волнения он звучал еще тоньше, чем обычно. Актер одобрительно покивал. «Я в жизни не ел сладостей!» — продолжил я. Взгляд у Деда Мороза стал заинтересованнее. «Потому что пью кровь и живу на кладбище!» Я снова посмотрел на зрителей. Слушать меня начали даже те, кто давно получил подарок и которых, казалось, больше ничего не волновало. «Вижу у тебя мешок!» — продолжил я увереннее и даже с выражением. «С разными конфетами! Приходи к моему гробу! Вместе их отведаем!» Со всех сторон послышались смешки. Смеялись в основном взрослые, а дети были не уверены, стоит ли хихикать. Некоторое время Дед Мороз пребывал в растерянности. Потом, будто опомнившись, вернулся к своей роли. «Какой интересный стишок! Ты заслужил подарок!» Когда я счастливый и довольный пробирался вместе с полученными конфетами к славе, некоторые родители трепали меня по волосам и одобрительно хлопали по плечу. Даже после праздника к нам подходили и говорили, что стих и костюм были очень хороши. На том празднике я чувствовал себя суперзвездой. Вечером мы, конечно, рассказали обо всем Льву. «Неужели никто не возмутился?» — спросил он. «Говорят, директрисе не понравилось», — ответил Слава. «Сказала, и куда только родители смотрят». «На твоем месте я бы смотрел в другую сторону», — усмехнулся Лев. «Чтобы никто не подумал, что это твой сын».